Глава 27. Таисия. Утро первого рабочего дня после отпуска начинается совсем не с хорошего настроения и не с кофе. Мы впервые в жизни сильно ругаемся с сестрой. Прилетев поздно вечером, я не стала беспокоить и будить Адель. И вообще, старалась быть потише. Ваня проводил нас до квартиры, занес вещи и долго не уезжал. Сначала, когда дочка уснула, напросился на чай. А затем, развалившись на стуле, долго просматривал фотографии маленькой Алисы, которые периодически отправляю в печать и бережно распределяю на страницах фотоальбома. Поездка в город сблизила нас, несмотря на последний эмоциональный разговор. Раньше Ваня практически ничего не спрашивал, я видела любопытство в светло-зеленых глазах, но он его сдерживал. Как Алиса родилась? Как росла в первые месяцы, как менялась. Ване было не все равно, но стопка взаимных обид мешала нам адекватно вести диалог. Сейчас мы это преодолели. Ближе к полуночи я выпроводила Соболева, несмотря на его нежелание и легкий флирт, завязавшийся между нами на кухне. Он был таким явным, что эти вибрации уловила и Адель. Пытаясь проснуться, встречаю ее на кухне с улыбкой. Мы не виделись больше недели. Я соскучилась. «О, привет! Тебе к первой паре?» «Не твое дело!» Недовольно отвечает Адель и рисковато открывает дверцу холодильника. Выглядит при этом невыспавшийся. Я отворачиваюсь. Чтобы каша не превратилась в комочки, активно мешаю ее ложкой. С помощью полотенца придерживаю небольшую кастрюльку и раздумываю над поведением сестры. «У тебя нет настроения с утра?» В итоге сама хмурюсь. «У меня все есть, и настроение, и мозги, в отличие от некоторых». «Да куда уж мне?» Горько усмехнувшись, провожаю ее спину. Адель, включив кофемашину на промывку, отправляется в душ. Мне обидно, но не так, чтобы очень. Есть такие люди, которых лучше не трогать по утрам. Это моя сестра. Выключаю огонь. Переставляю кашу на холодную конфорку и иду проверять дочку. Алиса сладко спит в кроватке, поэтому спокойно собираюсь на работу, прислушиваясь к тому, как на кухне буянит Адель. В каждом звуке чувствуется негодование. Она не просто ставит чашку на стол, а делает это так, чтобы услышала я. То же самое с дверцами шкафов и столовыми приборами. Алиса от шума начинает просыпаться. Выдохнув, медленно считаю до 10 и обратно. Это очень помогает и в материнстве, и в сестринстве. И в том, и в другом я новичок. Учусь по мере возникновения проблем. Можно потише, Дель? Заглядываю на кухню, уже одетая в светлый деловой костюм. «Как хочу, так и делаю. Я у себя дома». «Я тоже». Невозмутимо отвечаю. «Ты не сегодня-завтра свинтишь к своему Соболеву. Стелишься перед ним, как шлюха». Поднимает Адель лицо и нагло смотрит на меня. Округлив глаза, пытаюсь выдержать эту словесную пощечину. Ни о чем особенном мы вчера с Ваней не разговаривали. Он держал себя в руках. Ну, по крайней мере, очень старался. Любое его слово или действие означали, что их хозяин дал мне время и больше не будет превращаться в боевую машину по завоеванию бывшей жены. Поэтому оскорбления Адель воспринимаю как несправедливые. Да черт возьми. Даже если бы в них была правда, разговаривать так с собой я бы не позволила никому. «Ты меня обижаешь, Адель?» Ровно произношу, но голос предательски дрожит. «Извинись, пожалуйста». Сестра равнодушно фыркает и снова пялится в телефон, лежащий на столе. Волосы стеной загораживают лицо. «И не подумаю». Она произносит тихо. «Это правда». «Это неправда, извинись». Настаиваю. «Вот еще, отвали от меня». «Хорошо, как знаешь». Кофемашина противно пищит, сообщая, что кофе для Адель готов. Поэтому отставляю кружку на подоконник и готовлю капучино для себя. Параллельно пытаюсь успокоиться. Это то, о чем я думала, разговаривая с Ваней. Со времени нашего расставания у него особо ничего не поменялось, если не считать Бах, естественно, но с ней он, судя по всему, расстался. После ухода Соболева из квартиры Яны Альбертовны я внимательнее рассмотрела фотографии на странице Алисы Бах и пришла к выводу, что в новогоднюю ночь она по какой-то причине выложила прошлогодние снимки. Соболев же во время полета обратно обмолвился, что этот Новый год встречал у Маши со своей семьей. В любом случае, это именно моя жизнь за 2 года, как конструктор, перестроилась до неузнаваемости. У меня теперь есть сестра, с которой надо считаться. У нас общая жилплощадь в Москве. Адель Ваню не принимает и вряд ли когда-нибудь примет. С тем, что он навещает Алису как отец, как-то смирилась, но к остальному надо привыкать». Забить на желание и мнение сестры значит быть неблагодарной. Эта девочка была со мной в худшие дни. Да, она молодая, резкая на слова, но родственников не выбирают. Я не хочу терять сестру снова. А еще есть моя работа. Макс и новые друзья. «Как ты можешь, Тай?» Все-таки не выдерживает Адель и начинает разговор первой. Слова рвутся из нее потоком, со слезами и ревностью. «Он ведь предал тебя, обманул, ты сбежала от него беременная, мы столько всего пережили вместе, а где был он?» Я все решила за Ваню, пожимая плечами. Если бы он знал об Олесе, уверенно был бы рядом. «Ох, как ты заговорила!» Цедит Делька. «Если бы твой замечательный Ваня не снюхался со своей вешалкой, он бы узнал об Олесе. Но ему это не надо было. Как ты можешь сейчас ему доверять?» «Не могу. Соглашаюсь, это сложно». Адель немного успокаивается, утирает слезы ладонями и пьет свой кофе. «Не могу», повторяю, усаживаясь напротив. «Но мне так хочется верить ему». «Скажи, что это все только ради Алисы, чтобы у нее был отец». «Нет, не поэтому. Зачем мне врать?» Я не из тех женщин, которые стали бы удерживать мужчину только ради ребенка. Это глупо. Тогда зачем он тебе? Ты говорила, что разлюбила. Я тяжело вздыхаю. Ты поймешь меня, когда встретишь своего человека, Адель. Расставшись, порой начинает казаться, что окончательно освободилась. И это действительно навсегда. Каждое утро ты встречаешь рассвет с улыбкой. Общаешься с людьми, строишь планы. Даже пробуешь себя в новых отношениях. Затихаю, поглаживая гладкую ручку на кружке. А потом? Потом случается какая-то мелочь, совсем незначительная, вроде мотива старой песни, которую вы слушали вместе в машине. Или твоя дочь смотрит на тебя его глазами. Про себя договариваю. «Бред!» Вскакивает Адель со стула. «Такой бред, Тая! Ты ведь не глупая, он снова тебя предаст!» Никто от этого не застрахован. Помыв за собой посуду, сестра разворачивается и нервно смеется. «Ты похожа на бабу Шуру, нашу соседку из деревни. Ее каждый год мошенники на деньги разводят. То резинки на окнах поменяют, то аппарат от давления за 100 000 продадут». «Высокого же ты обо мне мнения», усмехаюсь. «Ты такая же, как баба Шура, даже глупее». «Ну хватит», злюсь. «Сколько можно меня оскорблять?» Конфликт прерывает звонок домофона. Я иду открывать дверь Ярославе. Потом слышу, что проснулась Алиса, и отправляюсь в спальню, так и не помирившись с сестрой. Она не прощается, убегает на учебу. В офис, благодаря московским пробкам, от которых я уже немного отвыкла, добираюсь спустя час. Зайдя в кабинет, меня удивляют две вещи. Во-первых, в нос ударяет аромат свежесрезанных цветов. Букет. Огромный, явно авторский, нежно-розовые кустовые розы, герберы и белоснежные пионы. Все это в таком количестве, что я, пожалуй, при всем желании не подниму. А во-вторых, помимо сюрприза, на столе дожидается записка. Мелкий ровный почерк Макса узнаю сразу. Всего одно слово. «Зайди».